Анастасия Максимова. Бывший. Нем. На одну ночь. Читает Светлана Селиверстова. Глава первая. Марика. Боже мой, где же взять денег? Эта мысль снова и снова прокручивалась в моей голове, не давая покоя. Сегодня я должна была внести оплату за операцию брата. Не бог весть, какие деньги, но для моей семьи буквально неподъемные. Точнее, как семьи? Родителям давно все равно. Они уже много лет не вылезают из пьяного угара, болтаясь где-то между жизнью и смертью. А у брата только я. И сейчас из-за простой детской шалости он может навсегда ослепнуть. Все случилось неожиданно. Ссора между одноклассниками, толчок, и вот уже самый близкий, единственный родной человек в больнице с неутешительным диагнозом. Нет, эту операцию, суть которой я так и не поняла, можно сделать бесплатно. Вот только не сейчас. А с каждым часом вероятность полного восстановления таяла на глазах. Благо, у нас в городе имелась частная клиника, где нас согласились принять экстренно. А еще выставили счет. 150 тысяч рублей. 100 я наскребла. Но вот где взять оставшиеся 50? У меня на все про все ночь. Я выходила из третьего отделения по микрофинансированию с отчаянием. Оказывается, никто просто так не хотел давать мне такую сумму. Даже под конские проценты. Я уже продала все, что можно. Даже вынесла из дома кое-какую технику. Но все равно не хватало. Ну почему мне не хотят давать кредит? Ну и что, что я учусь в кулинарном техникуме? У меня же есть доля в квартире, или как там? Но я услышал уже 3 отказа, когда время подошло к концу. Сейчас не работали даже букмекерские конторы. Что же делать? В больнице рассрочку тоже не оформят. Они же видят, какие мы голодранцы. Никто не станет иметь с нами дело. Со мной. А операцию по ОМС? Ждать надо пару недель. Недолго в масштабах системы, но доктор мне прямо сказал, что тогда они смогут восстановить максимум до 20% зрения. 20! Да это же брат останется почти что слепым. Нет, я на такое не соглашусь. Я придумаю, чем заплатить, даже если придется этой ночью пойти разгружать вагоны. Моя голова работала с космической скоростью. Я прикидывала способы, где за ночь можно поднять такие деньги. Даже незаконные. Но проблема в том, что ничего маломальски реального в голову не приходило. Так я шла по улице, обхватив себя руками. 50 штук. Где же их достать? Протискиваясь между людей возле модного ночного клуба, даже не заметила парочку девушек, одетых в ультракороткие пестрые платья. Одно из них явно было нехорошо. Меня отвлек звук кашля, такой глухой и натужный, а за ним недовольная. «Блин, Света, такой заказ, а ты с соплями. Как ты собралась ртом работать, если болеешь?» «Как получится, 50 штук на дороге не валяются». И незнакомая мне Светка снова зашлась в сильном приступе. А я застыла, как вкопанная. «Сколько она сказала?» Прислушиваясь, замедляя шаг. «Нет, ты как хочешь, но я звоню маман. Ты знаешь, ты совершенно не в кондиции, а я не хочу терять такой заказ. Если что, за двоих отработаю. Да у тебя, судя по звукам, едва ли не туберкулез. Сдурела с таким туда идти». «Какой туберкулез? Ты чего?» испуганно ответила брюнетка. Пока они спорили, я прокручивала в голове мысль о том, что это мой шанс. Очень сомнительный, постыдный. Но тот, от которого отказываться, я права не имела. Они же... Ну эти, ночные бабочки. Те самые, кто ходит к мужикам за деньги, так ведь? Мне с моим опытом, равняющемуся нулю, даже в голову не пришел такой расклад. А зря. Постыдное, но такое прибыльное дело для меня маячило как выход из ситуации. Одна ночь, всего одна. Пусть страшная и позорная, но зато оплачиваемая. Решительно подошла к девушкам со словами. «Привет, я ее подменю. У нее не туберкулез, а сильное воспаление легких. Вон какая бледная. Ситуация понижена, да и вообще, если она в ближайшее время не обратится в больницу, то может кони двинуть. Думаете, ковид закончился? Нет, о нем просто стали меньше говорить, а от запущенных случаев умирают все так же регулярно. На меня уставились 4 испуганных глаза. Я искренне надеялась, что мои познания в медицине, почерпнутые из блога фельдшеров, прозвучат убедительно. Судя по всему, так и получилось. Света снова закашлялась пуще прежнего, а ее подружка попятилась от соседки куда подальше. Она с сомнением оглядела меня со словами. «Прости, но у нас контора серьезная. Мы с улиц кого попало не берем». «А я и никто попала. Я новенькая от маман. Она, как знала, отправила подстраховать вас. Правда, в последний момент. Я актриса, прямо с кастинга. Так что надо будет переодеть меня. Хорошо, что успела». «Вы клиента собрались соплями удовлетворять вместо смазки?» Девушки переглянулись. А я в душе молила Бога, чтобы все получилось, и я получила шанс заработать денег в эту ночь. Любым путем.